«Ну, разве не великолепно?» — сказал Холмс, усмехаясь. «Что вы на это скажете?» «Скажу, что мы сами едва избегли ареста». «И я скажу то же самое. Я не отвечаю за нашу безопасность и теперь, если у него случится новый прилив энергии». В эту минуту раздался громкий звонок, и я услышал голос миссис Гедзон, нашей хозяйки, доказывавшей что-то тоном полном отчаяния. «Клянусь небом, Холмс, — заметил я, приподнимаясь с места, — пришли за нами». «Ну, дело еще не так плохо. Это не официальные силы, а иррегулярные войска улицы Беккер». При этих словах на лестнице послышались поспешные шаги голых ног, гул высоких голосов, и в комнату влетела толпа грязных и оборванных маленьких уличных бродяг. Несмотря на бурные вторжения, между ними была, очевидно, некоторого рода дисциплина, так как все они мгновенно стали в ряд и смотрели на нас с выражением ожидания на лицах. Один из них, постарше и повыше, вышел вперед с видом превосходства, чрезвычайно смешным в таком оборванце. «Получил ваше приказание», — сказал он, — «и сейчас же привез их. 3,5 за билеты». «Вот тебе», — сказал Холмс, вынимая несколько серебряных монет. «Впоследствии они могут докладывать тебе, Видженс, а ты мне. Я не могу допустить, чтобы так врывались ко мне. Но теперь, пожалуй, хорошо, если все выслушают мои распоряжения. Я хочу узнать, где находится баркас «Аврора», владелец Мардохей Смит. Баркас черный с двумя красными полосами, труба черная с белой полосой. Мне нужно, чтобы один мальчик стоял у пристани, где останавливается Мардохей Смит, напротив Милбенка, для того, чтобы сообщить, если вернется баркас. Вы должны поделить труд между собой и сторожить оба берега. Дайте мне немедленно знать, если узнаете что-нибудь. Понятно ли вам?» «Да, барин», — сказал Видженс. «Плата прежняя, а тому, кто найдет баркас, — гинея. Вот за день вперед и убирайтесь». Он подал каждому по шиллингу. Мальчишки шумно сбежали с лестницы, и минуту спустя я увидел их уже на улице. «Если только лодка на воде, они найдут ее», — сказал Холмс, вставая из-за стола и закуривая трубку. «Они могут идти всюду, все видеть, все слышать. Я ожидаю, что они до вечера откроют ее место пребывания. А пока мы можем только дожидаться результатов их поисков. Мы не можем найти прерванного следа, пока не найдем Авроры или мистера Мардохея Смита».